Прибалтийская ставка немецкой разведки. Чтобы понять обстановку в Прибалтике накануне Второй мировой войны и направленность операций немецкой разведки в этом районе, нужно сначала заглянуть в прошлое. Согласно Ништадтскому мирному договору 1721 года между Россией и Швецией, завершившему Северную войну 1700-1721 годов, Россия получила в частности Лифляндию с Ригой, Эстляндию с Ревелем и Нарвой, острова Эзель и Даго и другие районы Прибалтики. Таким образом, Россия вернула себе захваченные ранее Швецией земли и утвердилась на Балтийском море. После Октябрьской революции 1917 года в Латвии, Литве и Эстонии была установлена советская власть, но она просуществовала недолго. Уже в 1920 году в странах Прибалтики возникли режимы, которые в течение двух десятилетий вели враждебную политику по отношению к СССР, ориентируясь на западные державы. Особенно опасным был курс на сближение этих стран, их именовали лимитрофы, с гитлеровской Германией, который таил в себе угрозу их превращения в плацдарм для нападения на СССР. Немцы в отношении лимитрофов имели вполне определенные намерения. Приведу весьма характерный документ, касавшийся этой проблемы. 2 мая 1939 года сотрудник Риббентропа доктор Клейст излагал немецкие намерения следующим образом. В прибалтийских государствах не будет иметь места применение силы, оказание давления и угрозы. Экономические переговоры с Литвой мы ведем, соблюдая в высшей степени лояльность и любезность. Таким способом мы достигнем нейтралитета прибалтийских государств, то есть решительного отхода их от Советского Союза. В случае войны нейтралитет прибалтийских стран для нас так же важен, как и нейтралитет Бельгии или Голландии. Когда-нибудь позже, если это нас устроит, мы нарушим этот нейтралитет, и тогда в силу заключенных нами ранее пактов о ненападении не будет иметь места механизм соглашения между прибалтийскими государствами и Советским Союзом, который ведет к автоматическому вмешательству СССР. Итак, вот какой была цель. Сначала обеспечить нейтралитет, то есть отход прибалтийских государств от СССР, а затем нарушить этот нейтралитет и захватить Эстонию, Литву и Латвию. Учитывая все эти обстоятельства, Советский Союз в сентябре 1939 года, после раздела Польши, предложил Эстонии, Латвии и Литве подписать пакты о взаимной помощи, что и было сделано в сентябре-октябре того же года. Правительства этих стран пошли на это, не без основания опасаясь Германии, ведь Гитлер к этому времени уже оттяпал у Литвы Клайпеду, из двух зол выбирая меньшее. Советский Союз обязался оказывать этим странам помощь всеми средствами, включая военные, в случае нападения или угрозы нападения на них со стороны любой европейской державы. Для обеспечения выполнения взятых на себя обязательств СССР получил право разместить в прибалтийских странах войска и создать на их территории морские и воздушные базы. Дальнейшее развитие событий привело к тому, что в 1940 году Эстония, Латвия и Литва вошли в СССР на правах союзных республик. При этом следует подчеркнуть, что в то время большинство населения прибалтийских стран, рабочие, крестьяне, интеллигенция, приветствовали такое развитие событий. Об этом свидетельствуют не только официальные заявления, итоги выборов и пропагандистские статьи в газетах, но и откровенные донесения советских разведывательных органов. Более того, эти настроения фиксировали и органы безопасности самих прибалтийских стран. Примером тому может служить бюллетень Департамента государственной безопасности Литвы от 16 октября 1939 года. Оценивая происходившие 11-12 октября 1939 года многочисленные собрания и митинги фабричных, заводских рабочих и других слоев трудящихся в разных местах Литвы, на которых выражалась благодарность Советскому Союзу за освобождение и передачу Литве Вильнюса и Вильнюсского края. В бюллетене, в частности, отмечалось. События этих дней показали, что среди наших рабочих коммунистическая агитация находит себе неплохую почву. Влиянию коммунистов поддается немало и тех рабочих, которые раньше с коммунистической деятельностью ничего общего не имели. Однако командование эстонской, латвийской и литовской армий разрабатывали планы нападений на советские гарнизоны, в том числе планы совместных военных действий. Одновременно правящие круги этих стран втайне устанавливали новые и расширяли уже имеющиеся связи с германской разведкой, которая в эти годы вовсю развернула свою деятельность в Прибалтике. Одной из главных задач немецкой разведки стало создание в лимитрофах своей пятой колонны. Этому способствовало, в частности, прибытие в Латвию, Литву и Эстонию так называемых репатриационных комиссий, служивших прикрытием для германских спецслужб. Эти комиссии поначалу занимались репатриацией в Германию лиц немецкой национальности, но затем, не прекращая своего существования, прекратили отправку немцев в Германию, а проведенную при репатриации работу по регистрации немцев использовали для вербовки агентуры. Под разными прикрытиями действовали как легальные, так и нелегальные немецкие организации. Культурфербанд, НСДРП, НСДАП, ФДРД, Союз немцев Рейха, Гитлерюгенд, Арбайтсфронт, Рабочий фронт, НСФ, Национал-социалистический союз женщин, Союз германских девушек, спортивные клубы, религиозные союзы и тому подобное. Они активно вели фашистскую агитацию и шпионскую работу по указаниям германских разведчиков. Под видом туристов и коммерсантов в Прибалтику зачастили немецкие разведчики. Интересно, что спортивные объединения вдруг принялись за строительство стадионов, которые, как сообщал агент, планировалось использовать в качестве аэродромов. Одновременно определенные круги прибалтийских государств проводили скрытый зондаж в Германии, стремясь получить от нее поддержку в осуществлении антисоветских планов. В конце февраля 1940 года президент Литвы Сметона направил в Берлин директора Департамента государственной безопасности МВД с секретной миссией, которая заключалась в том, чтобы получить согласие Германии установить над Литвой протекторат или взять ее под свою политическую опеку. Германское правительство обещало сделать это осенью 1940 года, после завершения военных операций на Западе. Рассчитывая на поддержку фашистской Германии, правящие круги Литвы стали прибегать к провокационным действиям против гарнизонов советских войск. Были случаи похищения советских военнослужащих, к ним применяли насилие, пытаясь получить от них секретные сведения. По признанию генерала Пикенброка, одного из ближайших помощников Канариса, начальника Абвер-1, фашистская Германия в подрывной деятельности против СССР активно использовала разведки националистов прибалтийских республик. И Канарис, и Пикенброк до середины 1940 года неоднократно посещали Прибалтику, особенно Эстонию, где сумели войти в тесный контакт с ее спецслужбами. Вот выдержки из показаний Пикенброка, данных в 1946 году. Разведка Эстонии поддерживала с нами очень тесные связи. Мы постоянно оказывали ей финансовую и техническую поддержку. Ее деятельность была направлена исключительно против Советского Союза. В Эстонии часто бывал сотрудник Абвера, корветтен-капитан Целлариус, на которого была возложена задача наблюдения за советским Балтийским флотом, его положением и маневрами. С ним постоянно сотрудничал работник эстонской разведки капитан Пичард. Перед вступлением в Эстонию советских войск нами заблаговременно была оставлена там многочисленная агентура, с которой мы поддерживали регулярную связь и получали интересующую нас информацию. Когда там установилась советская власть, наши агенты активизировали свою деятельность и до самого момента немецкой оккупации страны снабжали нас необходимыми сведениями, содействуя тем самым в значительной мере успеху немецких войск. Некоторое время Эстония и Финляндия являлись основными источниками разведывательной информации о советских вооруженных силах. Мы получали информацию от разведок пограничных с Россией стран, например, Финляндии и Эстонии, которые по заданиям германской разведки засылали в Россию своих агентов. Конечно, сведения о советских войсках собирали не только в Эстонии. Вот краткая выдержка из письма коменданта города Вильнюса начальнику полиции города Вильнюса и Вильнюсского уезда. «Прошу вас приказать начальникам полицейских отделений собирать сведения о войсках СССР на территории Литвы последующие выдержки из указания второго отдела штаба Вильнюсского соединения. О войсках СССР, передвижении войск, составе замеченных единиц и направлении передвижения, вооружении, настроении солдат СССР, отношении военнослужащих СССР к своему внутреннему строю. Сведения посылать ежедневно в 7:00-8:00 и в 17:00-18:00. Ясно, что и эти сведения уходили к немцам. Это подтверждается выдержкой из сообщения Второго бюро Генерального штаба французской армии от 8 марта 1940 года, ставшего достоянием советской разведки. Немецкая служба разведки в Каунасе, располагающая большим количеством агентов, имеет связь между немецким военным атташе и частью литовской полиции. Разведка против СССР. Основной центр этого рода деятельности находится в Вильно, на улице Мицкевича, далее следует адрес. Именно здесь находится центр немецкой разведки, работающий против Советского Союза. Сведения передаются литовскому агенту, работающему в пользу Германии. Далее следует фамилия, адрес. В январе из Германии в Вильно прибыл один из главных руководителей немецкой разведки. Как стало известно, его деятельность в основном была направлена против Советов. Безусловно, немецкая разведка, понимая, что немцы будут находиться под постоянным наблюдением советской контрразведки, основной упор делала на приобретение агентуры из числа литовских граждан. Вот отрывок из трофейного документа, докладной записки руководителя реферата 3D в Главное управление имперской безопасности Германии от 10 января 1940 года. Любой разведки, работающей против СССР в этих и с помощью этих прибалтийских стран, будет заранее обеспечен успех в силу того, что имеются значительные слои литовского, латышского и эстонского населения, недовольные развитием событий последнего времени, настроенные против Советского Союза, большевизма, которые с охотой отдадут себя в распоряжение какой-либо разведки, работающей против СССР. По моему мнению, это обстоятельство должно быть серьезным образом учтено при намеченной активизации деятельности немецкой разведки. Используя это обстоятельство, можно добиться значительного успеха, если умело подойти к отдельным лицам из руководящих кругов Литвы, Латвии и Эстонии. Это очень важный вывод, которым не преминули воспользоваться германские спецслужбы, а впоследствии и другие, видевшие в Советском Союзе своего главного противника. На основании указания Гитлера об усилении деятельности всех секретных служб Германии против СССР были приняты меры по ее координации и заключению соответствующего соглашения между РСХА и Генеральным штабом германских сухопутных войск. В начале июня 1941 года Гейдрих и Канарис на совещании офицеров Абвера и командиров частей полиции ИСД обсудили вопрос о взаимодействии между частями полиции безопасности ИСД и Абвером. Результаты совещания были доложены рейхсфюреру СС Гиммлеру. Именно тогда было окончательно утверждено создание Einsatzgrupp и Einsatzkommando формирований, создававшихся для совершения массовых убийств десятков тысяч людей на оккупированной территории. В составе этих групп оказались добровольцы из числа эстонских, латвийских и литовских националистов. Из показаний ответственного сотрудника Абвера полковника Эрвина Штольца. Абвером-2 были также подготовлены особые отряды для подрывной деятельности в советских прибалтийских республиках. Германским агентам в Литве было, например, дано задание захватить железнодорожный туннель и мосты близ Вильнюса. В Латвии диверсионные отряды должны были захватить мосты через Западную Двину. все захваченные стратегически важные объекты должны были охраняться нашими диверсионными отрядами от разрушения и удерживаться до подхода регулярных германских войск.